Эпилог. Прошло уже 10 лет со дня нашей с Риланом свадьбы, а я до сих пор иногда за чашечкой чая обсуждала те события с Элоизой. Из-за взбучки, что Рилан устроил Кейдену, пришлось побегать. Судились мы довольно долго, но в итоге справедливость восторжествовала, и моего бывшего определили в темницу департамента за множественные правонарушения. Куковать ему еще лет 5. Фредерика не сумела шантажом отжать родовое поместье. Отказалась от идеи выдать мою тайну всему Лисбургу. И наспех вышла замуж за какого-то торгаша. Укатила в Велимор и больше на глаза моей семье не попадалась. С бабушкой Вирджинией мы постоянно общаемся и часто гостим в ее уютном доме. Я очень люблю к ней приезжать, ведь мы можем поговорить с Анной через магическое зеркало и узнать, как у кого дела. Она уже второго ребеночка родила от своего Даниила. Но в этом я ее перещеголяла. С Офелией у меня уже 4. Сорванцы-близнецы родились через 9 месяцев после первой брачной ночи и доставляют нам всем много беспокойства. А еще через 3 года после рождения Варда и Вернона на свет появилась малышка Виктория. Очень часто большое семейство сводит меня с ума, но до чего же я счастлива рядом с ними? У каждого свой характер и дар. Если Вард с Верноном полностью пошли в отца, проявляя боевую магию, то девчонки у меня владеют левитацией, что очень удобно в этом мире. Никто не унаследовал мой редкий хрустальный дар. Но я ничуть не расстроилась, ведь вместо крохотной лавки у меня теперь целый салон элитной посуды и изделий из хрусталя. Та статуя, что красовалась на нашей свадьбе, настолько поразила гостей красотой, что слухи о ней разнеслись далеко за пределы Лисбурга. Отныне я не только владелица прибыльного посудного бизнеса, но и архитектора на торжествах, отвечающий за хрустальную эстетику. Доход это приносит такой, что Рилан мог бы с легкостью бросить работу. Но мы вдвоем стараемся на благо нашей семьи. Все же, скоро появится 5-й малыш, а Офелию надо отправить в самую элитную школу магии. Время идет день за днем, год за годом. Кто бы мог подумать, что убитая горем потери графиня Аннабель Бошан с помощью своей бабушки перевернет мою жизнь с ног на голову? Что исполнит мою самую заветную мечту стать матерью, да еще и приумножит в 5 раз? Это ли несчастье, которое я заслужила, пройдя все испытания? «Мама!» – закричал Вернон, а я даже не успела поднести чашку ко рту. «Вард опять меня подпалил!» Повернулся сынишка ко мне голым задом, демонстрируя дырку на штанах. «Неправда! Он сам на раскаленный камень сел!» Обиженно тыкнул пальцем в брата Вард. «Я вам обоим сейчас задницы подпалю!» Закричал с окна Рилан и погрозил пацанам кулаком. Мы с Элоизой в голос рассмеялись, а Офелия закатила глаза и закрыла уши, уткнувшись в учебник. «Дурачки!» Расправила юбку розового платьица. Наша маленькая леди Виктория. Конец.